Малыш Сташек оказался прав. Останься Шандер один, и все бы пошло прахом. Погоня висела у них на хвосте. К счастью, врагам к казармам Серебряных прорваться было непросто. Узкая галерея, перегороженная подъемной решеткой, была прекрасной ловушкой. Жаль только, что подъемный механизм был только с одной внутренней стороны. Строители замка думали о внешних врагах, а не о предателях. Шандер легко поднял прутья органки, а вот опустить их за собой уже не мог. Вот тут-то Сташек и пригодился. «Сташка, клянись, что исполнишь мою просьбу, матерью клянись!» «Клянусь!» Мальчишка, как и его капитан, задыхался от бега. Оба они стояли у поднятой решетки, прижимаясь спинами к прохладным камням и напряженно вслушиваясь. Топот и железное клацанье неотвратимо приближались. «Ты должен увести Серебряных. И тех золотых, у кого хватит ума, уйти. У тебя есть десятинка, в лучшем случае две. Больше мне не продержаться. Молчи!» — рявкнул Шани, видя, что аюдант собрался возражать. «Ты не успел принять присягу, но ты поклялся. Ты видел Гадоя. И Орда — это нечисть. Если мы сдохнем оба, вырежут всех. Нам не выстоять даже вместе с золотыми. Нужно уйти, прежде чем закроют ворота. Прорывайтесь в Эланд, потом отомстите, но... Иди!» Ярость и отчаяние Шандера словно кнутом хлестанули юного Нобеля. Неловко кивнув, юноша опрометью бросился бежать. Шандер налег на рычаг, и решетка опустилась. Граф зарядил пистоли, потом подхватил, кстати, вывалившийся из гнезда увесистый камень и обрушил его на подъемный механизм, замуровывая себя в смертельной клетке. Старые мастера строили на совесть. Шандер едва успел хоть как-то заклинить решетку, когда в галерею увалилось десятка-полтора преследователей. Гордани вжался в неглубокую нишу и, держа в каждой руке по пистолю, стал ждать.